тобой уже раннюю. Забуду я твой летний взгляд, тепло травы забудешь ты. Пойми же, я не виноват, а первый снег убил цветы. Мою любовь напомнил ты мне, такую же светлую, такую же раннюю. Ну вот и все, а глупый снег. К исходу дня уйдет с земли. Ну вот и все.